очередная притча, мне пересказанная светочем. Дабы было неповадно, а впрочем, чему нас учат чужие неудачи, однако вот и действие. Помолчим, пробиралась в покой короля Луи. Маргарита этого деспота, любовница, дверь приоткрыта. Свечи полутона, на двоих накрыто, на столе бокалах налито. Немного предыстории, отношений старика, тирана и грезетки Маргаритки при дворе. Замечена была им и переведена фаворитки. Украшения скружили голову нимфетки. Малые и жадность толкает на поступки. Вернемся к тому месту, рассказа, где напитки. Улучив момент, подмешала зелье королю, слуге Жан-Полю. За помощь обещала долю, но то ли невелика была та доля, то ли страх. Победил Жан-Поля, поля ретировался, но поймали. Оба теперь в неволе и вскоре отправлены на плаху молодые птахи. Вот и перебита же Маргариты, ясны очи, закрыты, бледны ланиты. Всему виною золота монета, об этом говорит та мораль куплета. Вот и перебита же Маргариты, ясны очи, закрыты, бледны ланиты. Всему виною золота монета, об этом говорит та мораль куплета. Бежал каторжанин, ужаленный жалом штыка. Жан-Поль когда-то было имя человека. Неполный тезка нам знакомый, слуга невероятно. Немного напоминает сказку. Тут кое-что следует придать огласке. Преступника на каторгу сослали по указке короля. Тому предшествовали ласки Франчески. Отводила глазки и Луи, поверь, у лицемерной маски. Ремарка, кто такая Франческа? Представлю во всем блеске. Бывшая модистка Жан-Поля невестка. Первая леди государства, ради карьеры пала низко. Переносимся на каторгу, развязка уже близко. С героем нашим поступали жестко, вели себя мерзко. Перед ним была всегда пустая миска. Серого помещения, унылая тоска, смерть сокамерника. Об этом узнает Франческа без опаски. Она снова одевает маску, но стражу от нее нужны вдобавок ласки. Получил отказ, обоих угостю штыком отместку. Вот она награда за пробу запретного плода из райского сада. За всеми наблюдает богиня Фемида, ради нравоучения сиять и рада. Вот она награда за пробу запретного плода из райского сада. За всеми наблюдает богиня Фемида, ради нравоучения сиять и рада.